Шуншин Нодзюцу. Пространство размылось, я ни хрена не понимал, что происходит. Вдруг резкое торможение. А-а-а-а-а-а. Извращенец. Раздались женские визги. Чьи? Чё так жарко? Я испытывал дезориентацию в пространстве. Глаза уловили покачивающиеся холмики всевозможных размеров. Где я? Си, се, ки. Как много сисек. Закричал я на радостях, думая, что умер и попал в рай. Хватайте его, девочки. Зрение вдруг прояснилось, и я понял, что нахожусь в женской бане. Черт. Шуншин Нодзюцу. Шуншин Нодзюцу. Черт. Сконцентрируйся, вашу ж мать. Черт. Вокруг столько бегущих на меня сисечек. А, нет, не сейчас. Шуншин Нодзюцу. Снова пространство размылось. Какаши. Передо мной стояла Хана Катян, в одном нижнем белье. Я что, у нее дома? Вот черт, это сон, ты спишь, шепчу ей, прищурив свои глазки. Мля, вижу, не верит. Подхожу к ней, сук, не достаю, вот это стрём. О, точно. Прыгаю к потолку, цепляюсь ногами, как человек-паук. Отлично. Мы смотрим с Хана Катян друг другу в глаза. Она так мило краснеет. Почему-то я тоже. Медленно закрываю ладонью ей глаза, снимаю маску и уверенно целую ее. Мягкие женские губы ответили мне. Поцелуй был таким долгим, таким нежным. Я почувствовал, как сильно бьется ее сердце. Да и в моей груди творилось черт знает что. Адский пожар, не иначе. Рукой беру ее затылок и провожу точечную технику усыпления. Аккуратно переношу Хана Катян в ее спальню. Шуншин Нодзюцу. Произнес я шепотом. Опять он здесь. Держите его, девочки. Смертельная атака Кунаичи. Батя. Чё за подстава? Почему ты не сказал, что меня перенесет черти куда? Ахахаха. Заржал Сакума. Прости, прости. У новичков такое бывает, Какаши. При первых переносах твой мозг еще не понимает, что происходит, ведь скорость при Шуншине выходит за физические рамки человека. Ну и, прищурил он свои глаза, не замечая направления пути, оказываешься в месте, о котором думал в момент использования техники. Конечно, все это в ограниченных пределах. Это же не пространственно-временная техника. Меня чуть кунаичи не убили в бане. Да, я вижу, показал он пальцем на мою макушку. Вон на голове трусы бабские. Это ими тебя чуть не прибило. Понимаю. Ну, папка, держись. После той своей речи про меня как будущего Хокаге, отец основательно взялся за мои тренировки. Так что уставал я вдвойне. Нет, втройне. Сначала от своих тренировок, а потом и от его тренировок. Конечно, позже я объясню Сакума, что не хочу нести такую ношу и столько работать на посту главного шиноби деревни. Помню, все Хокаге постоянно сидели за бумажками. Это не мое. Ну, это позже. Сейчас пусть отец полностью приходит в себя. Хорошо, что у него появилась цель и мотивация. Какаши, ты так силен для своих лет, но совсем без опыта. Начнем со снов. Хоть ты и отказался от владения кунаем, но технику знать должен, чтобы понимать, как противник может действовать в бою. Начались тренировки по владению кунаями. Отец показывал основные техники и приемы. Я запоминал. Стихийные техники тоже хороши, хвалил меня отец, но нужно уметь их применять в правильный момент, а также, не зацепить своих товарищей. Поэтому будем работать и над этим. Здесь был такой большой поток информации, что если бы не чертоги разума, я бы давным-давно запутался. Тактики против сильного врага, против нескольких врагов, что нужно использовать, чтобы блокировать врага, захватить, либо отступить при плохом раскладе. Какие стихии блокируют друг друга, а какие усиливают. Я, конечно, более-менее понимал все это. Но получить уроки от профессионала, это действительно стоит многого. Вот так, составив первую программу моих тренировок, мы с отцом, после моей учебы пропадали на нашей тренировочной площадке. Кстати, по периметру сейчас огромная каменная ограда. Когда спросил у бати, зачем нам такой высокий заборчик, он ответил: «Не люблю, когда подглядывают. Так прошло 2 недели. Очередное сражение с отцом. Сакума все усиливал напор, наседая белым танто на мой топор, искры летели по всему двору. Мое топорище каждый раз было отброшено в сторону коротким клинком. Но я не желал сдаваться, очередной рывок в атаке и танто разрезает мне кисть. Это в первый раз, когда я поранился так серьезно на глазах отца. Обычно были синяки и шишки, на которые он не обращал внимания. «Какаши, ты как?» – встревожился Сакума, остановив бой. «В порядке, сейчас за аптечкой прыгну. Шуншин но дзюцу». Без произношения названия техники я не могу пока прыгать, но Сакума обнадежил, говоря, что научусь с опытом. «Черт, у меня есть 30 секунд и рана начнет медленно, но затягиваться. Сакума может заметить. Не хочу, чтобы он переживал за меня еще больше, ведь есть из-за чего. Регенерация, за такой ген может начаться очередная мировая война шиноби, а такие фанатики науки, как Орочимару, захотят досконально изучить каждый сантиметр моего тела, и таких ученых полно в каждой стране». Мгновенно переместился Шуншином, перевязал рану и снова появился перед отцом. «Сынок, ты как?» Виноватым взглядом посмотрел отец. «До свадьбы заживет». Улыбнулся я, махнул раненой рукой, показывая, что все в порядке. «Хорошо сказано», — кивнул Сакума. «Пожалуй, закончим на сегодня. Скоро начнется новая серия про Кунаичи, где-то в подземельях корня, павшим уродом за. Столько лет прошло. Уже тысячный раз смотрел я на потертую фотографию». Тук-тук, раздался стук в дверь. «Данзо-сама, это Канэ, разрешите войти». Я незаметно убрал фотографию во внутренний карман. «Входи, Данзо-сама». «Вот», передал Канэ запечатанную папку. «Все, что удалось собрать по Какаши Хатаке». «Хорошо, можешь идти». «Хай, мальчишка, а ты не так прост, оказывается. Лучший ученик в академии, да еще и в 4-го года. Интересно, что там еще накопали мои ищейки?» 5 стихий. «Отлично. Физические способности, не соответствующие возрасту и статусу звания. Интересно. Эмоционально стабилен. Пользуется успехом у женского пола. Зачем мне эта информация? Хотя, можно найти рычаги давления». «Ясненько. Прекрасный потенциал. Жаль тебя, малыш, но все мне кричит о том, что ты станешь отличным оружием для убийства. Нужно лишь очистить и правильно обработать этот неограненный бриллиант. Я сделаю из тебя истинного шиноби, а после... после ты станешь моими руками правосудия». Конец павшим уродом за. Глава 13. «Какаши, а тебе какие девушки нравятся?» — спросил Обито. «Мы вместе обедали в парке на перемене». «Да. Мне тоже интересно», — прекратил отжиматься Густобровик. «Какие девушки, Хаем, мне нравятся взрослые девушки с вот таки. Ребята, еле вас нашла, Рин, вот всегда ты так», — возмутился покрасневший голубой зверь Канахи. «Угу, угу», — энергичнее, чем обычно, закивал Обито. «Да ладно вам», — показала девчонка розовый язычок. «Обито, пойдем после уроков по магазинам». «Нет, Бука. Я хотела купить новую юбочку, думала, ты оценишь». «Ладно, Обито, как ты так быстро сдался? Она же манипулирует тобой. Похоже, придется проводить с ним еще один сеанс сердцеидотерапии». Прозвенел звонок, и мы пошли в аудиторию. День был ужасно долгим. Фух, наконец занятия закончились и можно продолжить тренировки. Радостно прокричал Гай. «Ладно, я тоже пойду, а то еще нужно переодеться и зайти за Рин». Обито виновато посмотрел на меня. «Обито, ты...» «Я знаю, Какаши, я проиграл Рин это сражение, но война еще не окончена. Я завоюю эту крепость. Но сегодня, она даст посмотреть, как на ней смотрится куча юбок. Я не могу это пропустить». «Ладно», — махнул я рукой. «Держи хотя бы морду кирпичом, а то увидит твои блестящие глазки и поймет, что победа в вашей войне у нее в кармане. А ведь точно», — задумался мальчишка. «Черные очки. Надену черные очки». Из академии я пошел в сторону торгового квартала, нужно было взять продуктов к ужину. «Какаши-кун, передо мной Шуншином появился Шимура Данзо». Я сразу среагировал, встал в боевую стойку и моментально достал нож. Чакра уже вовсю летит по костям, мышцам, сухожилиям. Аво, вот это реакция. Делано удивился Данза. Я не враг тебе. Успокойся. Я, Шимура Данза, советник нашего Хокаге. Хоть мне не хотелось убирать нож, но я все же успокоился для вида. Но каждая частичка моего тела была готова к смертельной битве. Это из-за моей мировой цели, убить этого хрыча. Нет, это настоящее чувство. Возможно, он тот, кто сделал больно Сакума. Пусть я и не знаю наверняка. В любом случае, его все равно нужно убить. Вижу, ты успокоился. Обвел он меня спокойным взглядом. Я слышал, что говорят про твоего отца. И смотрел я на него с каким-то вызовом, что ли. Я считаю, что все это подстроено. Было неожиданно услышать такое от Данза, но я старался никак не выдать удивления. Я знаю, кто пустил все эти ложные слухи про Сакума, тихо сказал Шимура, будто опасаясь, что нас могут услышать. Вранье, из-за которого воинскую доблесть твоего отца поставили под сомнение. Кто? Он подступил ко мне ближе, я был готов убить его прямо сейчас, но понимаю, что тогда очистить имя отца точно не удастся. Данза медленно наклонился к моему уху и тихо сказал: «Это Сарутоби Хирузин». Шимура исчез с Шуншином, а я переваривал информацию. Да, я понимал, что к этому, скорее всего, причастны Хирузин и Данза. Но почему Шимура решил мне слить Хирузина? С этими мыслями я пришел в торговый квартал. Заходить к Ханакатян не решился. После того случая с поцелуем, закупившись, я пошел домой. Небо заполонили черные тучи и начался дождь. Я с пакетами поспешил домой. Странно, что так холодно в груди. Заболел? Вроде нет. Отрываю входную дверь. Отец. Нет! Прокричал я, вбегая в дом. Несколько дней назад. Подземелье корня. Данза, отличная работа. Улыбнулся Хирузин, после падения авторитета Сакума ниже плинтуса. Белому клыку теперь не стать Хокаге. Он теперь под колпаком, да и еще его сын уже в нашей академии, так что он не будет делать глупостей. Ты, как всегда, превзошел мои ожидания. Я бы так не торопился, Хирузин. Как мне доложили, Сакума тренирует своего сынка. Закрылись барьерами, а недавно каменной стеной. И что? Вопросительно посмотрел третий. Думаешь, Сакума задумал что-то? Возможно. Загадочно произнес Данза. Вот, скажи, Хирузин, ты не задумывался, почему Какаши не отвернулся от Сакума? Мы ведь целенаправленно подводили его к этому, каждое утро устраивали сюрпризы. Высказываниями про отца провоцировали на драку, немного избивали. И тут, он тренируется с Сакума. Разве он не должен был, пусть не ненавидеть отца за такие проблемы, но хотя бы начать сторониться его? Хирузин задумался. «Зачем тебе это было нужно? Не похоже на тебя, заниматься школьником. О-о-о, дело не в школьнике, а его отце. Представь», — улыбнулся Данза. «Когда от тебя отворачиваются все друзья и знакомые, это еще можно пережить. Но когда от тебя отворачивается еще и самый родной человек, хм, думаешь, Сакума наложил бы на себя руки? Такая вероятность имела место быть, хоть и малая», — кивнул Шимура. «А если она есть, то нужно пробовать. Какой ты жестокий, Данза». Сарутоби закурил трубку в раздумьях. «Это мир шиноби жестокий», — ответил глава корня. «Это да. Ладно, ну тренируются они вместе». Сделал затяжку третий и выдохнул клубы дыма. «Может, Какаши нажаловался на те твои немного избивали, а Сакума решил его потренировать. Не все так просто, Хирузин». Помотал головой Данза. «Зачем надо было тогда ставить барьеры и каменную стену? Сакума что-то скрывает». Хокаге в очередной раз затянулся, прикрывая глаза. «Фу-у-у!» Выдохнул он густое облако. «И что ты предлагаешь? Прийти в гости к белому клыку и сказать: „Здравствуй, Сакума, как поживаешь, можно пройти на задний дворик“?» Саркастически спросил Хирузин. «Белый клык всегда был своеволен. Он просто пошлет меня в легкой форме, а может и в тяжелой. Вспомни, каким он уходил из кабинета, а его аура убийства. Это уже не тот самый Сакума. Сейчас он опасен. Опасен, подтвердил Шимура. Затравленный зверь, которого все ненавидят. Как думаешь, задумал ли такой человек что-то или просто тренирует сына? Третий задумался. Возможно, ты прав. Что предлагаешь? Устранить его? Сарутоби прищурился, будто такой вариант ему совсем не нравится. Но Данзе лишь улыбнулся. На это есть несколько причин. Во-первых, никто не кинется его оплакивать, после таких-то распущенных слухов, а значит и рыть под нас никто не будет. Во-вторых, мы теряем авторитет среди стран после проваленной Сакума миссии. Из-за этого в твоей компетентности, как Хокаге, начинают сомневаться главы кланов Конохи. В-третьих, белый клык стал словно бомба замедленного действия. Я не хочу ждать, когда она рванет и кого-то из нас зацепит. Надо избавиться от этой проблемы. Сделаем все чисто. Никто ничего и не поймет. Хирузин задумался. Данзе был прав. А что с Какаши? Спросил третий. Промоем ему мозги и в корень. Хаем, мне нужно время подумать. Глава 14. Отец. Нет. Прокричал я, вбегая в дом. Сакума стоял на коленях, медленно внося острый клинок глубже в свою плоть. Что это? Мои глаза уловили в притемненной комнате 4 черных жгута, обтягивающих его отца. Стихия огня. Малый огненный шар. Выпустил я к потолку небольшую вспышку огня, освещая пространство. Трое шиноби, использующие технику подражания теней клана Нара. Мой мозг еще не воспринял до конца информацию, увиденную после вспышки света, как тело уже выстрелило пулей. В рывке я складывал печати. Стихия огня. Большой огненный шар. Яркая вспышка клубом огня влетела в потолок, озаряя всю комнату. Теневые жгуты от ослепительно света сползли с отца, а я вытаскивал нож с глазницы одного из убийц, на которого успел напрыгнуть. Сразу бросил нож в сердце второму, но шиноби успел перехватить его рукой. Ниндзя не заметил тонкую нить, тянущуюся от рукояти. Я мгновенно пропустил через проволоку разряд стихии молнии, миг и он отключается от сердечного приступа. Внимание! Вы намеренно убили гражданина Конохи. Мировая миссия, стать Нукинином выполнена. Доступна новая способность. Простро. Я смахнул оповещение. Техника телесного клонирования. Мой усиленный клон сорвался из комнаты. Стихия огня. Малый огненный шар. Выпустил я технику, отгоняя рванувшие ко мне тени. В рывке перемещаюсь к отцу. Ты как, бать? Жить буду. Ответил Сакума, доставая незнакомый черный танто из своего живота. Он шуншином переместился к последнему теневику и буквально рукой вырвал ему сердце. Жуть. Я такого никогда не видел. Что теперь делать? Нужно скорее бежать из Конохи. Боковым зрением улавливаю летящий дротик. Отбиваю ножом и становлюсь, прикрывая телом раненого Сакума. На входе дома появились 5 убийц. Малый. Оскалился один из незнакомцев. Нам нужен только твой отец. Не мешай ко взрослым дядям и останешься целым. Отец, сказал я негромко Сакума, стоящему за моей спиной. Дела плохи. Надо бежать. Поздно, Какаши. Придерживал он свой раненый живот. Я чувствую поставленный барьер. Нас загнали как крыс. Я осознал, что будет кровавая баня. Мы оказались словно в клетке. И выберутся из нее живыми либо мы, либо они. Меня и от первых 2 убитых немного колотило, но я старался держаться. Похоже, это пиздец, и, видимо, надо принять происходящее. Придется отдать всего себя. Я на мгновение прикрыл глаза, пытаясь смириться с такой короткой прожитой жизнью и ебанутой судьбой. К черту все. Я готов положить здесь свою голову за Сакума, как и он за меня. Семья. Мы семья. Спасибо, система, за эту жизнь, хоть и недолгую. Тогда, пап, я готов уйти. Напоследок громко хлопнув дверью, сын бурил печальным взглядом мою худую спину Сакума и развернул к себе, невзирая на убийц, те стояли будто наслаждаясь последним представлением белого клыка. Нет, ты должен жить, наш род нужно восстан, отец, Посмотрел я на Сакума серьезным взглядом 30-летнего мужчины. Это моя воля огня. Сакума взглянул на Какаши самым печальным взглядом, его сердце сжалось от боли. Он отдал бы все, чтобы его сынок сейчас был где-то далеко отсюда, чтобы он спрятался, убежал, сделал все, чтобы выжить. Но вот он, его малыш, стоит перед ним, прикрывая своим телом и готовый умереть здесь и сейчас. Сердце сжалось еще, в этот раз от невероятной гордости к своему ребенку. «Какаши, за что тебе такая судьба?» Сакума моргнул, прикрывая веки чуть дольше обычного. Род Хатаки никогда не сдавался. «Хорошо». В глазах Сакума загорелся неистовый огонь. «Покажем им силу рода Хатаки». Я кивнул. Не нужно было никаких слов, отец и так понял, что я готов. «Ну что, малый?» Провел убийца кунаем по своей щеке. Сказал папочке пока. «Иди-ка сюда к дяде». Съязвил второй из новоприбывших ниндзя. Стихия ветра. Воздушный порыв. Отец запустил вошедшую пятерку технику ветра, выдувая их из дома. Стихия земли. Грязевая стена. Я применил технику каменной стены, закрывая проход. Из-за моих примененных огненных техник огонь разгорелся на втором этаже, плавно переходя на кухню. Пламя жадно забирало себе все больше пространства. «Первый!» — окликнул меня теневой клон, бросая мне в руки мой топор. Сам же встал рядом со мной, взяв кунай, кругом все полыхало. За каменной стеной слышались громыхающие удары желающих пробиться. «Отец!» Перемещаюсь к нему и прикладываю руку, вгоняя в его тело лечебную энергию регенерации. «Что это?» Глаза Сакума раскрылись в удивлении. «Это не Ирин-дзюцу. Новая техника, все потом, побереги силы». Я немного подлатал Сакума своей способностью лечения. Но отец стал падать в сторону, ловлю его. «Что такое?» Распереживался я не на шутку. «Я же подлечил тебя. Тот черный клинок был от...» Бах, бах. Крыша в гостиной стала обваливаться. «Ничего, ничего страшного, сынок. Со мной все в порядке, просто небольшая слабость». Каменной стене осталось недолго, языки пламени подкрадывались со всех сторон. «Пожар, его нужно потушить!» — крикнул я, пока пламя не спалило нас ко всем чертям. «Нет смысла!» — прокряхтел Сакума. «Его и так сейчас снесут!» «Какаши!» — отец посмотрел на меня взглядом командира. «Как появится первая же возможность, бежим!» «Понял! Понял!» Смещаемся на площадку. Отец и сын переместились на спортплощадку. Их ждали. Более 100 шиноби в масках. Анбу и корень. Сегодня все желали покончить с белым клыком. Нанести последний удар и обрести великую славу. Сын, встань за мной. Сакума молниеносно складывал печати. Стихия земли. Великое болото. Техника массового теневого клонирования. Техника массового превращения. Болотные акулы. Всю нашу тренировочную площадку заполонила болотной липкой жижей, сотня теневых клонов отца превратились, в мать его, акул. Началось кровавое погребение. Шиноби, что не успели среагировать и завязли в болоте, с криками уносились под землю. Их раздирающие вопли были слышны и под толщами грунта. Стихия огня. Великий огненный шар. Хором прокричали десятки шиноби, выжигая созданное болото вместе с кровожадными акулами и своими, еще живыми, товарищами. Часть от этих техник полетели в нас. Стихия воды. Водная стена. Остановил атаку Сакума. Я встал рядом с отцом, небо такое черное, дождь все усиливался, тщетно пытаясь пробиться через толстые стены барьера. Складываю печати. Огненный дракон. Водяной дракон. Земляной дракон. Каменные големы. Это все, кого я пока могу слепить из стихийных чакр. Сакума одобрительно кивнул, не зря обучал меня. 3 дракона сорвались с места в атаку. Големы вышли вперед, прикрывая нас как живые щиты. И начался ад. В нас летели десятки техник, сотни сюрикенов, кунаев со взрывными печатями. Сакума отбивался массированными техниками, останавливая атаки Анбу и корня. Он словно чертов волшебник, настоящий гений мира шиноби. «Какаши!» — кричал он сквозь шумы взрывов и свистов сюрикенов. Надо сбить врагов в кучу. Так будет проще и атаковать, и защищаться. Понял. Техника массового теневого клонирования. Прокричал Сакума и отправил своих клонов на левый фланг спортивной площадки. Техника массового теневого клонирования. Создал я своих теневых клонов, направляя их на правый. Сотни клонов стали хоть немного тормозить пытающихся прорваться по флангам шиноби, немного оттесняя их к центру. Пока на флангах малочисленные группы из агентов Анбу и Корня разбирались с нашими клонами, на нас сосредоточилась вся их основная ударная группа с центра. Несметное число стихийных техник заполонило небо. Десятки взрывов перепахивали землю спортивной площадки, отбивая куски от высокой каменной изгороди. Все летело в нас, сотни каменных и воздушных пуль, игл, пик, сюрикенов, кунеев. Кто-то запустил дымового дракона, отец сдул его стихии ветра. Запустили огненных, Сакума потушил их водой. Запустили пики и пули, выросла каменная стена, защищая нас от снарядов. Отец контролил все атаки, направленные в нас. Я воочию наблюдал за настоящим мастером. Мои големы тоже старались, прикрывая нас спереди, забирая часть урона на себя. Я же атаковал всем, чем мог, не давая спуску врагам. Запускал все, что умею, нельзя было остановиться и на мгновение. Остановишься — смерть. Но этого было мало. Мы отбивались, но все же, когда в нас прилетали десятки стихийных атак, которые все так же успешно контрил отец, а я успевал огрызнуться за это же время только двумя-тремя атаками. С каждой секундой обороняться становилось все труднее. У Сакума проседает чакра, от големов груда камней, какаши. Долго мы так не протянем. Они начинают продавливать числом. Сакума скривился, не желая это говорить, и все же. Придется идти в ближний бой. Принял, отец. Выкрикнул я, понимая, что самое страшное только впереди. Техника массового теневого клонирования. Использовал повторно технику Сакума, чтобы прорваться к толпе ниндзя. Я закинул в центр дымовых бомб, прикрывая начало его атаки. Техника массового теневого клонирования. Отправил и я своих клонов. Телесный. Скомандовал я укрепленной копии. К отцу. Хай. Сорвался тот, словно только этого и ожидая. Ну. Скользнул я глазами по многочисленной толпе, что уже бросилась на Сакума. Поехали. Я выбрал глазами шиноби, что плотнее всего стояли друг к другу, и сорвался к ним. Первый Анбу нанес горизонтальный удар, намереваясь разрубить меня пополам. Я, не снижая скорость, подогнул колени и проскользил под его рубящим клинком, короткий замах в скольжении топором по его коленке, и нижняя часть его ноги отделилась, быстро поднимаюсь и мчусь к следующему противнику, не обращая на крики сзади. В меня летят кунаи, ухожу в сторону и неожиданно резко сворачивая влево, ударяя по горлу совсем другого шиноби. «Поймайте, сученыша!» — взревели голоса. «Лови, суку!» Я изворачивался как мог, только сейчас я понял, как помогли мне мои тренировки. Стихия огня, стихия ветра, кричали кругом, атакуя и Сакума, и меня. Ловить больше меня никто не собирался. В меня летели техники, огненные шары, ветряные лезвия, от всех увернуться не получилось. Внезапное чувство жжения по всему телу. Огненный шар все же зацепил меня по касательной, подпаливая кожу. Я слегка затормозил от жгучей боли, и это было ошибкой. В ногу прилетел сюрикен, следом во вторую, больно, но еще терпимо, вытащил их. «Смотрите!» — крикнул один из анбу, что попал в меня кунеем. «Его раны! Они за раз!» Я пробил его шею пущенным ножом. «Разряд! Обратно папочке в руки! Хе-хе! Черт, на самом деле мне было не смешно, это уже истерики!» Раны затянулись и стало легче. На меня бежали десяток взрослых ниндзя, окружая со всех сторон. «Ну что, сучки?» Вытер я со лба струи пота. Раунд 2. Кабинет Хокаге. Хирузин и Данза в ожидании доклада. Хокаге сама. Данза сама. Срочное донесение. Вбежал без стука шиноби из анбу. «Говори», — сухо произнес Хирузин. «Смерть Сакума подстроить не удалось. Объект был практически обезврежен теневым подражанием, но вмешался его сын. Началось столкновение. Перешли к плану геноцид. Агенты окружили дом и поставили барьер, но из-за усиливающегося дождя он стал частично виден жителям. «Что прикажете?» «Подожди», — поднял руку Данза. Какаши не мог вмешаться, мои агенты доложили, что он после академии направился в торговый квартал и пробыл там достаточно длительное время. Немного эмоционально высказался Данза, переживая за свое будущее оружие. «Все верно, Данза сама», — склонил голову Шиноби. Как доложил сенсор, теневики задержались. Хата Кисакума оказался сильнее, чем мы предполагали. Он убил двоих лучших джонинов, прежде чем его взяли в захват трое мастеров теневого подражания. Белый клык необъяснимо долго сопротивлялся воздействию техники, но все же удалось захватить его тело и проткнуть тем отравленным танта, что вы выдали на миссию. Но убить его так и не смогли, вмешался его сын. Вот как, удивился Шимура, противостоять силе трех теневиков, это уже не важно. Уселся он в ресле поудобней. Вот белый клык все-таки зверь. Что будем делать, Данза? Забеспокоился Хирузин. Ты заварил эту кашу, а ты был не против, парировал Шимура. Ладно, если жители увидят барьер над домом Сакума, то нужно обставить все так, что будто он напал первым. Скажем, к примеру, на агента Анбу, которого ты отправил, предлагая ему вернуться на службу и искупить свою вину за проваленную миссию. Или, допустим, скажем народу, что мы прознали о его избиениях Какаши или что он вообще хотел его убить, а нам пришлось спасти бедного ребенка. Третий кивнул, в принципе звучало неплохо. Он поднялся со своего кресла, направляясь на выход. «Учти все детали и выбери лучшую легенду», — сказал Хирузин Шимуре. «А я должен вмешаться. Хокаге не может не среагировать на боевые действия внутри деревни. Хочешь посмотреть на конец белого клыка?» — спокойным тоном спросил глава корня. «Немного», — ответил Сарутоби. «Да и убить Сакума, который отравлен, проще простого», — съязвил Данза. «Хокаге остановил угрозу деревни, уже вижу заголовки нашей газетенки. И это тоже. Что с тобой, Данза?» «Самоубийство белого клыка сорвалось», — чуть ли не выплюнул Шимура. «Я приложил слишком много усилий для найма теневиков, меня это опечалило». «Понятно», — холодным тоном ответил Хирузин. «Не печалься, дружище. У нас их еще целый клан. Да, но не все готовы к сотрудничеству. Ну, что поделать? Не все могут принять волю огня». Хирузин облачился в свой черный боевой наряд и шуншином направился к месту битвы. «Пав жители Конохи, смотрите барьер, что там происходит?» К дому семьи Хатаки стали стягиваться джонины и чунины, заметившие барьер. «Конец, пав жители Конохи. Пав Какаши. Ну что, сучки? Раунд 2. Стихия земли. Каменные столбы. Из земли выросли десятки каменных столбов. Отлично. Теперь можно удачнее маневрировать на этом поле битвы, хоть как-то укрыться от этих сюрикенов и ниндзюцу. Срываюсь в очередную атаку, пытаясь вырваться из окружения, то скрываясь за столбами, то появляясь, метаю нож с нитью, попадая в толпы шиноби, вот клинок нашел чужую печень, а это глаз, чья-то нога, сука, этот уклонился, мой нож полетел в пустоту, тяну обратно. Ускоренно кидаю взгляд на все поле битвы. Отца начали теснить. Перемещаюсь к нему. Сакума скрестил клинки с двумя самыми крепкими бойцами, третий пытается атаковать его со спины. Я мгновенно срываюсь к третьему, успеваю вспороть ему брюхо, пробегая под его занесенными руками с катаной. Он вопит, я, развернувшись, вставляю нож ему в рот. Чувствую в этот момент острую боль в ноге. Сука. Ногу пробило каменной пикой. Отвлекаюсь на эту рану лишь на мгновение. «Ай, бля, мой глаз, блять!» Взревел я нечеловеческим голосом, почувствовав, как острое лезвие резануло глазное яблоко. «Какаши!» Взревел отец. «Не еет!» Прокричал я, понимая, что Сакума нельзя сейчас думать обо мне, иначе умрет. «До конца, отец!» Придал я своему голосу, сквозь слезы боли, твердости. Бой продолжается, атаки все яростнее. Сакума начинает уставать. Кунай влетает в его плечо, ему сразу же рассекают бок, шиноби наседают все сильнее, словно гиены, почувствовавшие раненого льва. Мои раны на ногах затянулись. Я возобновил скорость. Влетаю в очередную группу шиноби, вырезаю в этой толпе чей-то кадык, топором наотмашь пробиваю снизу вверх по яйцам, кидаю нож в руку другому, сука, я же целился в голову. Мне режут спину, еще раз, больно, ща сдохну, бросаю взгляд ища Сакума, отец. Сакума отсекли ногу, он выбрасывает воздушные техники, пытаясь отбиться от пущенных в него сюрикенов. Один из шиноби прорвался через ветряной заслон, намереваясь покончить с белым клыком, я срываюсь что есть сил, но категорически не успеваю, шуншин произошел без произнесения слов. Я, оказавшись перед замахнувшимся шиноби, рублю эту суку от плеча до пупка. Отец, бросаю взгляд на отсеченную культю Сакума. Прижги ногу. Разнесся запах паленой плоти. Суки. Взревел я как загнанный зверь. Вливаю почти все, что есть в резервах чакры. Сухожилия натянулись, переходя свои пределы. Кости перегружены. Мышц не чувствую. Я взревел с нечеловеческой болью и помчался в толпу. Во все стороны полетели кисти рук, пальцы, ноги, головы, все было в кровавом тумане, меня тоже резали, оставляя кровавые борозды по всему телу, я не чувствую руку, а вон она, упала в лужу. Кровавые слезы хлынули из моей пустой глазницы, блять. За барьером стоит Хокаге, кидаю топор, он застревает так и не добравшись до этой мрази. Смотрю на отца, он еще сопротивляется, огрызаясь, наши клоны практически перебиты, последние пытаются отбивать атаки, защищая Сакума. Это все, конец, взвыло в моей голове. Я замер на мгновение, весь мир в крови, я весь в крови, из одежды лишь изрезанные штаны, маска давно потеряна. Я вспомнил момент смерти в прошлом мире, да, я сделаю еще хоть что-то прежде чем умереть. Смотрю на Сакума, он еще сопротивляется, призвав пару теневых клонов и отстреливаясь дальнобойными техниками, его глаза горят безумием и непоколебимостью, мой последний клон исчез, а с одной рукой призвать что-то еще я не могу или... Глава 15. Смазываю, и так всю в чужой крови ладонь целой руки, а свой обрубок и силой ударяю о землю. Техника призыва. Ничего. Сука. Что остается? Видимо, пришло время умирать. Я взглянул в черное небо. Дождевые капли так и не долетали до моего лица, а так хотелось хоть немного смыть эту грязную липкую смесь крови и внутренностей. Вытащил кунай из руки вражеского трупа и кинулся отбивать шиноби, наступающих к отцу. Влетаю в них, перерезая им ноги, глотки, кишки. Сколько я их убил. Все как в тумане, лишь струи крови, летящие во все стороны и боль, боль по всему телу. Это демон. Ревели испуганные голоса. Всей толпой на него навались. Они бегут на меня. Еще, давайте. Не знаю сколько это продолжалось, скольких я убил. Шея, сердце, трахея, глаз. Сынок, беги. Раздался знакомый голос, но я продолжал. Еще одна печень почувствовала мой клинок. Знакомое лицо мелькнуло в этой кровавой бане, пробиваю ногой в пах и кунаем в грудь, знакомое лицо исчезло, следующий, кунай под подбородок, вытащить и в висок другому, перерезать артерию, этот пытается отпрыгнуть, ногой ему в душу, кровь закрывает мой единственный глаз, быстро стираю ее рукой не останавливая своих атак, мне пробивают кунаем где-то в области легкого, мне уже похуй. Прыгнул на очередного шиноби и откусил кусок его щеки, вставляю кунай в шею, отпрыгиваю, кругом крики, стоны, вопли, искаженные злобой лица, звуки металла, адское пламя, кажется, меня пробили насквозь, да, точно из меня теперь торчит меч, слезы боли, скоро все это закончится. Сакума, прости, внутри полный рот крови, в висках набат. Смутно замечаю, как в отца летит брошенный клинок, мой последний шуншин, лезвие вошло в живот. Нет сил даже что-то произнести, истерический крик отца. Какаши, какаши, кажется, я падаю в темноту. Наконец все это закончилось. Как приятна смерть, так тепло. Нет, не еет, не хочу. Чувствую чужое вливание жизненных сил. Приоткрываю глаз. Ужасная боль вернулась, будто ежесекундно меня выворачивает наизнанку и обратно, прокручивая в мясорубках. Еще не умер. Блять, оставьте меня. Я хочу умереть. Кто-то встал, защищая меня с отцом. Кто сделает хоть шаг к этому мальчику, умрет. Ударила копьем о землю девушка с нижней частью тела, представляющую паучье брюхо и конечности. Ну же, вы же так хотели убить его. Давайте, попробуйте. Кто ты? Прошептал я треснутыми сухими губами. Спаси отца. Какаши, прозвучал голос где-то сзади. Я в порядке. Прохрипел Сакума. Мальчик, посмотрело на меня красивое существо, кажется, это женщина. Это ты призвал меня в этот мир. Что? Но призыв же не сработал. У меня потекли слезы боли, обиды, горечи. Спрашиваю еще раз. Прищурила она свои черные глаза. Ты призвал меня. Хотя только ты здесь так пахнешь, как-то родственно. Да, через слезы и боль ответил я. Вытащи отца, прошу. Из моего рта вырвались сгустки темной крови. Кха. И дай мне умереть, умоляю. Она повертела головой. Я не могу дать тебе умереть, а за отца. Посмотрела она на лежащего практически без сознания Сакума. Заплатишь. 15 лет служения в моем мире. Отец, все-таки ты выжил. 8. Прокряхтел я. Попрощайся с папкой. Сынок, о. Да шучу я, бать, выдавил я через слезы улыбку. Кажется, придется пожить еще немного. Хорошо, 15 так 15. Только напоследок, ебани-ка тут чем-нибудь, да посильнее. Павшему Родонза. Хирузин отправился добивать Сакума. Конечно, в таком состоянии его может положить любой средненький джонин. Парализующий яд производства Табирамы. От него нет противоядия. Если и был рецепт, то он забрал второй в могилу. Какаши, почему так вышло? Я хотел, чтобы ты увидел умирающего отца, который из-за яда и одного слова сказать не мог бы. Видя, как на твоих руках умирает отец, ты бы возненавидел Хирузина, а после стал бы моим идеальным оружием. Теперь же ты умрешь. Как глупо.